Книга четвертая. Бонанца. Потрясения последних 20 лет были невероятны. Англия, Испания и Голландия преображались быстрее театральных декораций. Следующие поколения, читаючи о наших временах, решат, что им подсунули роман и не поверят ни единому слову. Лизелотта в письме к Софии. 10 июня 1706. Париж, Лондон. Октябрь 1702. Король учтиво обошел молчанием другую сторону дела. Если Джек не справится, последствия падут на Элизу, однако тот успел разгадать намек за время путешествия по Сене и через Ла-Манш. Еще до конца дня он был на якобы датском корабле, якобы везущим в Англию контрабандное французское вино. Последний раз Джек проходил Ла-Маншем 17 лет назад, распоротый гарпуном и в горячечном бреду от воспалившейся раны. Обратный путь он проделал в здравом теле, но не в здравом уме. Весь ужас произошедшего в последние несколько недель наконец дошел до Джека и временно низвел его до растительного состояния. Способность корабля выдерживать бури зависит от голодных, мокрых, напуганных людей, выполняющих некие простые действия, когда мозг их давно отключился. Джек, совершив кругосветное путешествие, выработал в себе подобный инстинкт, что объясняет, как он провел следующие день-два. Когда он очнулся, то обнаружил, что миновали сутки. Все это время Джек ел, пил и справлял нужду. Вскоре он пожалел, что пришел в сознание, настолько оно было мучительно. И все-таки слезы полились по его лицу лишь в середине следующего дня, когда на горизонте проступили английские холмы, зеленые, безлесые и чужие, как все, что Джек видел в своих странствиях. Такими же чужими были скалы Дувра. Брик повернул к северу, затем несколько дней спустя к западу и с приливом двинулся меж песчаными отмелями Темзы, на которых обломки кораблей скалились беззубой чернотой, словно клавесины, разорванные натяжением струн. Суденышко ползло эстуарием весь день, мимо Грейвзенда и различных поселков на Лонг-Рич, которые братьям Шафто, Джеку, Бобу и Дику казались невероятно далекими. Скопление кораблей на реке растянулось много дальше того места, где оно начиналось в Джековом детстве, и Джек все время думал, что они проходят над телом Дика, пока не узнал, что дотуда еще идти и идти. Однако, с наступлением темноты капитан раздал нескольким матросам мушкетоны и велел следить, чтобы на бриг не забрались жохи. Тут-то Джек и понял, что описал полный круг. Странным образом ему полегчало. Родные края, даже такие жалкие, имеют силу врачевать раны. Он только что не выпрыгнул за борт, чтобы по воде добраться до какого-нибудь грязного лаймхаузовского кабака. Однако Джек помнил про свою ответственность. Он теперь не жох, а деловой человек из Сити. Поэтому он велел капитану двигаться вперед, к огням Лондонского моста. Как только брик обогнул излучину Уоппинга, свет ударил на милю от моста, до них высветив каждый рей и каждый трос стоящих на якоре кораблей. Джек помнил Лондонский мост плотиной света над Темзой, но сейчас едва различил его в сиянии города позади. Казалось, в Лондоне вновь вспыхнул пожар, как раз к Джекову возвращению. Но ярче всего горели не мост и не Сити. На северном берегу реки, ниже моста, высился Тауэр. Джек помнил его мрачной громадой с редким огоньком в амбразуре, однако сейчас, по крайней мере в эту ночь, Тауэр служил постаментом для колонны парящего в воздухе света, и корабли словно слетелись к нему, как мотыльки, к фонарю. Вообще-то, западная часть Тауэра была темна, как всегда, но в восточной пылало жаркое пламя. Столбы дыма и пара скрывали звезды. Искры мелькали, как метеоры. Самого огня не было видно за стеной, но он подсвечивал дымные клубы, превращая их в занавес, бросающий на реку дрожащие отблески. «Ближе! Ближе!» — требовал Джек. Он уже понял, что капитану приказано слушаться его во всем. Матросов отправили к веслам. И Брик, исполинской многоножкой в тесной норе, пополз между стоящими кораблями под брань и угрозы других капитанов, боящихся, что запутают их якорные канаты. Джек уже различал грохот телег с углем внутри Тауэра и мерное рокотание какой-то великанской машины на монетном дворе. Подающий молот чеканил золотые гинеи. Когда Брик протиснулся в первый ряд кораблей, так что Джеку полностью открылся вид, он приказал бросить якорь прямо напротив того места, где темнели ворота изменников. Судно развернулось носом по течению, и Джек совершил медленный пируэт, чтобы отблеск монетного двора оставался на его лице. Высоко, на одной из древних башен, он различил джентльмена, вышедшего прогуляться, подышать воздухом, возможно, проветрить голову после лихорадочной суеты монетного двора. Джентльмен остановился у парапета, чтобы взглянуть на реку. Его фигура четко вырисовывалась на фоне закатных облаков. Ветер с моря развевал длинные волосы, как стяг, и Джек увидел, что они совершенно белы. «Вот, значит, тот, кого поставили над монетным двором», — проговорил Джек, ни к кому не обращаясь. Затем немного возвысил голос. «Прохлаждайся, прохлаждайся, мистер Ньютон. Недолго тебе там стоять». «Джек-монетчик идет, с высоты тебя столкнет. Игра началась, и пусть победит сильнейший».